Ай, лапти нюхать. А вот мы вам сопельки поотрываем. Те, бывало, забегают, сердитые такие. Смех. Ставни затворяют, детей в дом загоняют. Да все, бал-бал-бал. А если удачно камнем кинешь, да в лоб такому попадешь.